Вынужденные вернуться в свой пансион-тюрьму, Марина и Ася так и прожили там до летних каникул. Беспокоясь о родителях и довольствуясь скупыми сведениями о том, как проходит лечение в санатории. Но как только занятиям пришел конец, отец освободил девочек из немецкой тюрьмы и отвез в горы, поближе к матери. Устроились все втроем в шумной и неуютной гостинице при дороге. День ото дня надежд на выздоровление Марии Александровны становилось все меньше. Немецкие врачи отступили перед ее болезнью и посоветовали Цветаевым перебраться теперь на родину, желательно в какое-то солнечное и теплое место. Летом 1905 года тронулись в путь. Когда пересекли границу, Марине почудилось, будто она попала на кладбище, где уже вырыта могила для ее матери. После недолгого пребывания в Севастополе семья переехала в Ялту и обосновалась там. Устроив жену и дочерей в нанятой для них квартире, профессор Цветаев уехал в Москву, его призывали дела, связанные с созданием музея. Это была дача Елпатьевского на Дарсановской горке. Смотрите воспоминания Анастасии Цветаевой, примечание переводчика. На первом этаже дома, где поселились Цветаевы в Ялте, обитали странные персонажи, говорившие громко и свысока, обладавшие подозрительными манерами. В тех же воспоминаниях над нами жили какие-то люди, фамилия их была Никоновы, мы не знали их. Там был юноша-революционер, и мать его, ходил слух, тоже революционерка. У них бывают собрания. Марина рвалась к ним, я это знала и не выдавала ее. Путей туда не было. Во дворе я играла с Марусей Никоновой, сестрой Андрея, девочкой моих лет. Взбегая по наружной лестнице, ведшей к ним, я видела маленькую старушку, бабушку Маруси, к ним же идти не решалась. Их фамилия была Никоновы. Даже в присутствии Марины и Анастасии они, не стесняясь, поносили правительство. По их мнению, Россия, которой управляют бездарности и мошенники, должна была неминуемо скатиться в пропасть. Потихоньку, прислушиваясь к их речам, Марина и сама начинала думать о том, что всякое может случиться в эти последние месяцы 1905 года. Забастовки и покушения множились по всей стране. То здесь, то там возводились баррикады. Рабочие восставали и требовали чего-то, порой сами даже не зная чего. Броненосец Потемкин, стоявший на Одесском рейде, поднял на мачте красный флаг. Его экипаж, который вынуждали питаться протухшим червивым мясом, поубивал офицеров. Революционеры, рассеянные по всему городу, предложили морякам вместе с ними начать вооруженное восстание. Регулярная армия дала отпор мятежникам. В ответ заговорила бортовая артиллерия, но плохо подготовленный и некоординированный бунт провалился. После бессмысленного и бесплодного обстрела города мятежники Потемкина, поняв, что проиграли, двинулись к румынскому порту Констанца. Там их корабль был обезоружен, а лейтенант Шмидт, которого сочли инициатором массовых волнений, был расстрелян вскоре после ареста. Русскому читателю лучше особенно не полагаться на достоверность исторических сведений, сообщаемых Анри Труайя. Существует достаточно много литературы, где история броненосца Потемкин и история лейтенанта Шмидта изложены более четко. На нее, видимо, и стоит ориентироваться. Примечание переводчика. Его казнь была воспринята Мариной как глупая и варварская кара. Для нее лейтенант Шмидт был мучеником, пострадавшим за дело народа. После вести о суде над ним и о его казни Маруся, уменьшительно от Марины, замкнулась в себе, напишет Анастасия Цветаева, таила от старших свою потрясенную горем душу. Это была рана. Она не позволяла прикасаться к ней. Наконец, после целой серии забастовок, беспорядков с уличными боями и пустой болтовни, в которой сводились всякие переговоры с властями, царь обнародовал Конституцию, но она, успокоив буржуазию, вызвала только насмешки у тех, кто предпочитал крайние меры. В Ялте установилось относительное спокойствие, составными чертами которого были страх, ожидание, надежда и покорность судьбе. Едва только в городе возникала угроза нового мятежа, власти предпринимали новую серию превентивных арестов. Как и следовало ожидать, молодого Никонова, подозреваемого в революционном настрое, бросили в тюрьму. Марину этот арест вывел из себя. К тому же столкнул ее с матерью, которая, устав от политических дискуссий, доходивших чуть ли не до мордобоя, у своей постели утверждала теперь, что эти «левые», как Мария Александровна стала называть прежних друзей, сами не знают, чего им надо, и что конституционная монархия, обещанная царем, есть лучшее и судьбоносное решение для сбитой с толку и потерявшей всякие ориентиры России.